Дорогие братья, дорогие сестры, все друзья, мы сегодня слышали эту тему. Путь мудрого идет к жизни, идет вверх. Каждый из нас когда-то шел в гору. Каждый из нас когда-то поднимался на гору, на какую-то, может быть, крутую или не крутую, но цель у нас всегда была одна – добраться как можно быстрее до верха, до цели. Вы знаете, несколько лет назад мы посещали с нашими братьями, сослужителями в Израиле места, где жил и проповедовал Иисус Христос. И вот попали мы на то место, где потом поехали из Израиля в Египет, и попали на место горы Синай. Внизу, возле горы Синай, находятся люди, которые, так сказать, монахи. Есть монастырь, там мы немножко передохнули. И я смотрел вверх на эту гору, куда поднимался Моисей, и думал, как мог этот человек в своем уже немолодом возрасте подниматься на эту гору. Наш гид нам сказал, возьмите с собой достаточно воды, потому что вам придется много пить по дороге, и возможности нету практически отдыхать. Мы тогда еще не знали, что такое гора Синай. И вот мы со моей супругой и многими другими друзьями поднимались туда наверх. И мы шли час, и мы шли второй, и мы шли третий. И вы знаете, как мы благодарны были, когда мы могли найти какое-то место, где мы могли отдохнуть, хотя бы большой камень, чтобы присесть, чтобы найти где-то, может, скамеечку, присесть, отдохнуть, а потом подниматься дальше. Путь мудрого идет вверх. И вот когда мы были там наверху, на этой горе, посмотрели оттуда вниз, и благодарность наполнила сердце. Здесь Моисей получал закон Божий, здесь он получал заповеди Господни и предал их народу. И теперь мы имеем вот это Слово Божие. Я хотел вам предложить сейчас последние минуты вот этого общения до обеда поразмышлять о некоторых помощях, или можно сказать, о посохе, который помогает нам подняться вверх. Мы уже слышали достаточно, что такое, кто такой мудрый, чем он занимается, какова цель его. Я хочу сейчас в последнем, в этом третьем слове дать нам некоторую помощь, дать вот этот посох, который помогает нам подняться вверх. И я думаю, я назвал этот посох, который помогает нам подняться вверх, благодарность. Благодарность помогает нам подняться на высоту. Благодарность христиан или те христиане, которые благодарят Бога, идут всегда легче, идут всегда проще этим путем, чем те, которые недовольны жизнью, недовольны Господом. В Библии очень много сказано о благодарности. Когда я начинал читать Писание и искать места по этой теме, по поводу благодарности, я был удивлен, сколько у нас разных мест, которые ободряют нас к благодарности. Хочу одно из этих мест прочитать из книги Псалтиря, глава 100, Псалтирь 107, первые два стиха. Извиняюсь, 106. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Так да скажут избавленные Господом. Что они должны сказать? Они должны славить Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Первая мысль, которую я хотел здесь подчеркнуть, благодарность – это повеление Писания. Благодарность не зависит в первую очередь от наших чувств. Благодарность не зависит в первую очередь от того, в какой обстановке мы находимся. Благодарность – это прямое повеление Бога. Он говорит, так да скажут. В другом переводе написано, я повелеваю вам говорить благодарность. Так да скажут. Вы знаете, дорогие христиане, дорогие братья и сестры, что это, наверное, не секрет, если я сегодня скажу, что нам благодарить не всегда легко. Не правда ли? Особенно тем братьям и сестрам, которые уже прошли долгий жизненный путь, и вспоминая обратное, вспоминая вот этот путь, о, как нелегко было благодарить! Как нелегко благодарить за трудности! Уж когда нам легко, когда жизнь поворачивается нас солнечной стороной, тогда нам легко благодарить! А ведь прямое повеление Господа – благодарить всегда. Я подразделяю христиан на две группы. Есть христиане, так сказать, которые видят, которых можно назвать оптимистами, а другие христиане – это пессимисты. Оптимисты – это те люди, это те христиане, которые воспринимают жизнь, так сказать, с солнечной стороны. Они не видят вот этих трудностей. У них есть трудности, но они смотрят через трудности вверх, выше этих трудностей. А пессимисты – это те христиане, которые в каждой мелочи видят большую проблему. Например, если взять стакан воды, наполнить его наполовину водой, то христиане-пессимисты сказали бы, он наполовину пустой. Христиане-оптимисты сказали бы, он наполовину полный. А хотя в стакане только половина воды. Вот такие мы люди разные. И поэтому нам не всегда легко благодарить Бога. Но вы знаете, когда мы научимся благодарить Его, вот эта жизнь, вот эта дорога вверх будет намного легче. Жить с благодарными христианами намного проще, чем с теми, которые всегда недовольны. Жить с благодарным христианином в одной семье намного проще и намного легче, чем с тем человеком, который всегда находит недостатки в другом. Как хорошо, когда в наших семьях, когда в наших церквях есть люди благодарные. Вы знаете, у нас в церкви есть один диакон, и он у нас ответственный, вот когда люди заходят в молитвенный дом, он рассаживает их по местам, показывает им, куда садиться. И вот когда он встречает людей, у него всегда улыбка на глазах. И вот мы недавно, где-то уже несколько лет назад, рукополагали его на диаконское служение. И одна, потом вот уже когда служение прошло, его рукоположили, после служения подходит к нам одна неверующая женщина и говорит. Я, говорит, вот других мужчин, вот которых вы там впереди рукополагали, их не знаю. Я только одного знаю. Это вот этот вот, о котором я сейчас говорю. Это тот брат, он работает на автобусе в городе. И вы знаете, вот это самый настоящий диакон. Я когда его встречаю в городе, когда вижу, как он на автобусе развозит людей, улыбка светится и на его глазах. Он всякую проблему воспринимает благодарно. У него люди с удовольствием идут в автобус. И вы знаете, я вам скажу по секрету, я жду на остановках, когда появится этот автобус, и появится вот этот мужчина, вот этот шофер, чтобы поехать с ним вот мою дорогу, пока я доеду до дома. Вот так вот такие благодарные люди. Вот такие христиане, которых любит мир, которые являются свидетельством. О, это те люди, которые идут с благодарностью наверх, на пути мудрого. Откуда появляется благодарность? В чем заключается она? Где основание вот этой благодарности? Давайте посмотрим в Новом Завете одно место из послания Колоссянам, глава 3. Там у нас говорится, апостол Петр говорит, где мы можем иметь вот это основание для благодарения. Колоссянам, глава 3, я читаю со стиха 15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Посмотрите, в стихе 16 написано, чтобы мы благодарили. В стихе 15, одним стихом раньше, написано, где лежит основание для благодарности. «И мир Божий да вселяется в вас обильно». Дорогие друзья, дорогие дети Божии, если у нас нету сегодня благодарности вот за этот пройденный путь с Богом, если у нас нет благодарности за свою прошедшую жизнь, что Бог совершил в нашей жизни, то надо нам искать причину, в чем она заключается. Причина заключается в том, что, скорее всего, в нашем сердце нету мира с Богом. Если у тебя есть мир с Богом, у тебя будет благодарность. Если у тебя есть мир с Богом, твое сердце и твои уста будут наполняться благодарностью. Павел говорит об этом так. Не разрешай греху, не разрешай миру забрать вот этот духовный мир в сердце твоем. Потому что в тот момент, когда исчезнет мир в твоем сердце с Богом, исчезнет благодарность. У тебя не будет желания благодарить Бога. У тебя не будет желания благодарить Его за то, что Он совершает в твоей жизни. Я уже сказал, что благодарность не зависит от наших внешних обстоятельств. Почему? Да потому что мир Божий живет в сердце нашем. Вот давайте посмотрим, как это осуществлялось в жизни апостола Павла. Мы читаем в Деянии, в 16 главе, когда он вместе с силой приходит первый раз в Европу. Это было его второе миссионерское путешествие. И вот на этом втором миссионерском путешествии он приходит в город Филипп. А ну-ка, давайте, друзья, вспомним, что совершилось или какое чудо произошло в городе Филиппы, когда Павел и Сила пришли туда. Кто поможет? Может, детки впереди? Лидия? Что с ней произошло? Обращается к Богу. Еще что? Одна женщина, которая имела дух пророческий, да, дух прорицания, была исцелена. И третье? Павла и Силу заключают в темницу. И вы знаете, вот теперь посмотрим вот на эту ситуацию. Павел и Сила находятся в темнице, служителя Бога. Они бы могли сказать в этот вечер или в эту ночь, когда их заключили в темницу: Господи, что Ты допускаешь в нашей жизни? Ведь Ты позвал нас в это, на это служение. Мы ради имени Твоего шли и проповедовали Евангелие. Мы несли благую весть людям, а Ты своих детей, своих рабов заключаешь в темницу? За что Ты это делаешь? Господи, мы Тебя не понимаем. Так Павел говорил в эту ночь? Нет. Посмотрим, что они делают в эту ночь. Деяния 16 глава, 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Он же сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Посмотрите, что в эту ночь делают апостолы. Они воспевали Бога. Они молились и воспевали Бога. Мы можем сказать, они благодарили Бога за эту ситуацию. Разве у нас бы хватило силы в такой ситуации просить или благодарить Бога? Темницы того времени, римского времени, еще отличались от наших темниц, от наших тюрем. Там люди имели еще меньше удовольствия находиться там, чем наши узники сегодня в наших тюрьмах. И все равно, несмотря вот на эту внешнюю обстановку, Павел и Сила могут благодарить. Их путь находился вверх. Они находились по прямой вверх. Поэтому они могли благодарить. Посмотрите другое, что здесь Бог делает через их благодарность. Темничный страж, когда вошел, припал к их ногам и говорит: «Что мне делать, чтобы спастись?» Что Павел говорит ему? «Веруй в Господа ты, и спасешься ты и...» Понимаете, друзья, что творится? Когда дети Божии начинают благодарить Бога, Бог начинает действовать в таких масштабах, о которых мы даже не предполагали. Разве думали Павел и Сила, что в эту ночь обратится темничный страж? Ведь на это шансов вообще не было. Разве Павел и Сила думали, что в эту ночь будет преподано крещение темничному дому и всему семейству его? Не думали никогда. А когда начали благодарить, Бог делает вот это чудо. Вот так поступает Бог. Когда дети Божии начинают благодарить Его, Он начинает действовать. Хочется затронуть следующую мысль. При благодарении, на этом пути, когда мы находимся вверх, Бог нам часто дает даже те вещи, дает нам те возможности, которых мы вообще не просили. То есть, я хочу это тем сказать, когда мы еще не благодарили, когда мы благодарили Бога, еще не знаем, что Он сделает, а Он уже заранее ждет, чтобы мы благодарили Его, пока Он еще, так сказать, не начал свое действие. Хочу это показать на примере Ионы. Посмотрим в книгу пророка Ионы. Мы эту историю хорошо знаем. Иона пошел другим путем, не тем, которым Бог заповедал ему. Он послал его в город Ниневию. А Иона сказал себе: «А что мне там искать? Пойду я в другой город, в Тарс. поеду туда, где знаю дорогу. Взял билет, взошел на корабль и уже отправлялся в этот город. Но Бог остановил его. Бог остановил его, потому что он для Ионы имел другое назначение. Мы эту историю хорошо знаем. Потом, когда Иона был выброшен в море, хочется мне обратить внимание на одну мысль в его молитве. Посмотрите, как Иона молится. Каждый из нас, я думаю, молился бы в этой ситуации по-другому. Мы бы молились: «Господи, спаси душу мою! Господи, избавь меня из этой пучины морской!» Но Иона молится не так. Посмотрите, как он молится. Когда он заканчивает свою молитву, Иона, глава 2, стих 10. «А я гласом хвалы принесу тебе, Господи, жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Вы заметили, что Иона может в этой ситуации, находясь в чреве кита, благодарить Бога. У него еще нету проблеска к спасению. У него еще нету вообще возможности думать о спасении, что он когда-то отсюда выберется. Но он там, в этой ситуации, в этой безвыходной ситуации начинает благодарить Бога. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». И что делает Господь? В следующем стихе мы читаем: «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Дорогие братья и сестры, в тот момент, когда мы начинаем благодарить Бога, Бог начинает действовать. В тот момент, когда мы начинаем славословить Его, Бог находит выход из наших невозможных ситуаций, из тех ситуаций, где нет практически выхода. Вспоминаю одну историю из церкви, когда одна женщина, одна сестра, будучи членом церкви, подходит к служителю и говорит: «Что мне делать? У меня муж алкоголик. Он не приходит на собрание. Он не хочет от Бога ничего знать. Что было в доме, он все продал, все пропил. У нас нет ничего. Раньше хоть была кровать и стол, и стул. А сейчас осталась одна кровать. Мне с семьей негде жить. Могу ли я еще жить с этим человеком или нет?» Служитель послушал эту сестру и говорит: «Сестра дорогая, я верю, что тебе очень трудно, очень. Я не могу тебе дать другого совета, как этого. Я хочу спросить тебя, ты когда-нибудь благодарила Бога за своего мужа-алкоголика?» Она говорит: «Да вы что? За такого мужа благодарить? Он из моей жизни сделал, он ад сделал из нашей семьи. За что благодарить?» Он говорит: «Давай, сестра, начнем с сегодняшнего дня благодарить за такого мужа, которого ты имеешь». Он с ней еще долго беседовал, пока она согласилась произнести вот эту молитву. И знаете, что произошло? Она пошла домой после этой благодарственной молитвы. Наступает следующее воскресенье, день служения. Утром муж, который обычно в воскресенье спал до обеда, говорит своей супруге: «Слушай, что ты там, сегодня на собрание идешь или нет?» Она говорит: «Ну, конечно, иду, еще же рано». «Ты знаешь, — говорит, — я сегодня что-то спать не могу, пойду, наверное, с тобой на служение. Приготовь мне там одежду». Жена говорит: «Я своим ушам не верила. Столько лет он терроризировал меня. Столько лет он практически издевался надо мной. А теперь вдруг спрашивает за собрание. Я достала белую рубашку. Эту белую рубашку он не одевал со дня своей свадьбы больше. Я ее погладила. Потом мы вместе с ним пошли на служение». Он говорит: «Ты знаешь, мы пойдем попозже, чтобы не так нас видно там было. Они же все знают, что я такой алкоголик». И пришли попозже. Ну, а в наших церквях как обычно бывает? Те, кто приходят попозже, для них есть места спереди, потому что туда не садятся так быстро. И вот он пришел на собрание со своей женой, а ему служителя показывают: «Вперед, надо туда, поближе к кафедре». И получилось, что он как раз возле кафедры впереди сидел. И Слово Божье проповедовалось. Один брат за другим выходили, свидетельствовали, говорили Слово Божие. И его впереди здесь трясло, потому что он видел себя виноватым, видел и находил себя в свете Слова Божия совсем другим человеком. И вот когда последний брат уже произнес проповедь, пригласил к молитве, и он еще не успел пригласить к молитве, как вот этот алкоголик падает на землю, падает перед кафедрой на колени и просит у Бога прощения. Когда он обратился к Богу, когда его жена начала благодарить за него таким, каким он есть. Дорогие братья и сестры, может быть, в нашей жизни есть тоже такие ситуации, Есть проблемы, через которые мы не можем смотреть на Бога, которые закрывают наш духовный взор. Научимся благодарить. И тогда, когда нет еще просвета, научимся по этой дороге, которая ведет вверх, благодарить Бога тогда, когда еще нет выхода. Вот посмотрим еще другой пример. Во второй книге Паралипоменон, в главе 21 ведется война. В главе 20 ведется война. Народ израильский во главе с Иосафатом идут на войну против моавитян и аммонитян. Эти две народности поднялись против Израиля. И теперь Иосафат видит, что он не в состоянии пойти войной против этих двух народов. И что он делает? Он начинает вести метод войны, который до сих пор не был известен. Нигде в Писании и в других народах такой метод войны не знают. Посмотрите, что он делает. 2 Паралипоменон, глава 20, стих 21. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить Господа, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не смогли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она». Посмотрите, как Бог вышел навстречу своему народу, Израилю. А когда Он вышел навстречу? Когда народ израильский, когда Иосафат перед своими солдатами, перед своим войском поставил левитов, поставил певцов, и они славили и благодарили Бога. В этот момент вступился Господь за свой народ. Дорогие друзья, давайте научимся по дороге наверх, по дороге к Иисусу, по дороге в небо быть благодарными людьми. Мы заметим, что наша жизнь изменится, что мы увидим благодатные руки Бога, которые ведут нас. Мы заметим действование Его, которое раньше не замечали. Люди благодарные замечают то, что не замечают другие неблагодарные люди. Хочется привести еще один пример из Нового Завета, из жизни Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как Христос обходился в ситуациях, в которых бы мы не знали, что делать. Иоанна, глава 6. В 6 главе от Иоанна мы читаем, как Христос несколькими хлебами и рыбами накормил великое множество народа. 5000 человек. И посмотрите, эта история нам знакома, посмотрите, как Он действует. Когда Он узнал, что народ голодный, и что очень мало хлебов, то есть только в наличии 5 хлебов и 2 рыбки, в стихе 11 написано, Иоанна 6, «Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели». В этой ситуации я знаю точно, что я на эту идею, наверное, бы даже не пришел. Чтобы можно за эти малые хлеба, за эти малые рыбки поблагодарить Бога, поблагодарить Отца на небе, и Господь совершит чудо. А Христос делает это. Почему? Потому что Христос знал своего Отца. Христос знал очень хорошо своего Отца. Он знал, что Отец будет на его стороне, и Он сделает это чудо. И в тот момент, когда Христос поднял свои руки с хлебами, когда их поднял с рыбой, и народ видел это, и он видел, как Христос благодарил за это, совершается чудо. Вы знаете, Вот как Христос мог благодарить вот за пищу? Это же не только вот это место, где Он благодарит за пищу, есть и другие места. И всегда люди узнавали, как Христос благодарит за пищу, так никто другой не благодарит за это. Посмотрите вот в следующих стихах, в 22 и в 23, когда вот это чудо произошло, на другой день, Иоанна 6, 22, народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где они ели хлеб, по благословению Господнем. Вы заметили, друзья, что эти люди, которые на следующий день знали, что Христос этими малыми хлебами накормил большое количество людей, они запомнили, как Христос благодарил за эту пищу. Они пришли на то место, где ели хлеб по благословению Господнем. Дорогие друзья, а как вот в нашей жизни? Что запоминают люди, которые видят, как христиане едят, как кушают? Ну, бывает так, вот мы в столовой, если в общественной столовой где-то кушаем, бывает, есть такие христиане, но они так по сторонам оглянулись, никто не видит, руки под стол, глаза не закрыли, Господи, слава за пищу, благодарю, все, можно начинать. Есть другие христиане, они могут встать, могут помолиться, могут сложить руки, могут глаза закрыть, но тихо помолятся. Есть еще другие христиане, они могут встать, могут возвысить руки или могут сложить руки и громко произнести молитву. И вы знаете, у нас один брат такой был, он особенно имел вот такой подход по благовестию к неверующим людям. Какой-то особенный подход имел. И я часто удивлялся, как это у него получалось. Как-то были в столовой, его тоже несколько братьев еще в те годы в общественной столовой по дороге обедали. И он говорит: братья, давайте сейчас будем кушать, потому что нам еще далекая дорога. Мы как на разносы поставили нашу пищу, встали вокруг стола, он руки поднял и во весь голос: «Господи!» на ту столовую. Как начал благодарить. Люди рядом шли, аж пригибались с разносом. Думают, что это за святые за такие. И вы знаете, что получилось потом? Вокруг нас, вокруг нашего стола сидели другие люди, которые тоже кушали. Они потом подвинулись к нам и говорят: расскажите, что это за группа у вас, откуда вы такие? Почему вы так громко молитесь? Почему вы так громко благодарите Бога? Вы знаете, когда мы научимся Бога благодарить, это будет ярким свидетельством для всего народа, который будет наблюдать за нами. Это будет свидетельством для неверующих, когда христиане благодарят Бога. Вот посмотрим, как Христос в другом месте благодарит. От Луки, глава 24. Там Он идет по дороге со Своими учениками в Эммаус. Это знакомая нам история. И мы знаем, как Он примкнул к этим двум ученикам. Они не могли распознать Его. А до каких пор они не могли узнать Его? Ну, до тех пор, пока Он вечером вошел с ними и начал кушать. И вот теперь посмотрите, от Луки в главе 24 со стиха 30 я читаю. «И когда Он возлежал, Христос, с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них». Посмотрите, как Христос благодарил за пищу. Как Он мог благодарить. Вот они до сих пор идут часами с Ним, разговаривают с Ним. Он объясняет им Писание, объясняет им пророков. Они не узнают Его. А когда Христос взял в руки хлеб, когда начал благодарить, открылись глаза у них. Потому что так, как Господь благословляет, так, как Он благодарит, никто не может. Дорогие друзья, научимся этому. Научимся по дороге вверх быть благодарными людьми за то, что имеем. Еще, может быть, одну мысль, а потом буду заканчивать. Иоанна, глава 11. Христа позвали к Его лучшему другу, к Лазарю. И надо сказать, что Христос с удовольствием приходил в эту семью, к Марии, к Марте, к Лазарю. Он любил бывать там. Дорогой друг, а в твоем доме Христос любит бывать или нет? В твоем доме Христу чувствуется вольно или нет? Или Он лучше оставляет твой дом, когда Он приходит к тебе на посещение? Вот в этом доме Христос любил бывать. И вот ему говорят: Лазарь болен, приди, помоги. Конечно, Мария и Марта, они давно знали, что Христос, если придет, обязательно исцелит. У него есть сила для этого. Но что они еще не знали, что он может воскресить Лазаря. И вот теперь посмотрите, как Христос подходит к этому вопросу, когда Лазарь уже умер, лежит несколько дней в гробе, уже смердит от него. Написано в Иоанна 11 главе 41 стихом. «И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он возвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Посмотрите, как Христос здесь руководствуется. Чем Он руководствуется? Опять благодарностью. Стоит перед закрытым гробом, стоит перед умершим человеком. Что Он делает? Поднял глаза свои к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя». И сразу за этим есть чудо. Сразу за этим есть действие Отца на небесах. Лазарь выходит живым. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, оглядываясь вот на наш прошедший путь христианства, этого братства, вспоминая вот эти большие трудности, через которые шло братство, шли многие из нас, семьи, где были большие жертвы, давайте сегодня поблагодарим Бога за Его великую руку, за Его помощь за эти все 44 года. Может быть, за эти все 44 года у тебя были тоже моменты, когда ты был совсем внизу, когда тебе не хотелось благодарить. Но сегодня Господь вывел нас опять на свободу, где мы можем свободно евангелизировать, можем свободно говорить Евангелие неверующему народу. И давайте за это мы сегодня поблагодарим Бога. Найдем место в наших молитвах, сказать Ему спасибо, что мы относимся к этому христианству, что относимся к этому братству, что относимся к Его детям, что Он возлюбил нас до смерти. А вы, дорогие друзья, которые еще не знаете Господа, есть у вас за что благодарить или нет? Или вы свою жизнь только видите в теневой стороны, как пессимисты? Вы, дорогие друзья, которые не имеете Господа, обратитесь сегодня к Иисусу, и вы сможете тоже благодарить Его. Может быть, ты думаешь, как же вот так вот люди неверующие благодарят Бога, а я вот не могу. Они как-то вот такие выглядят довольными, счастливыми, а я не могу, потому что в твоем сердце живет грех. Я сказал вначале, если в твоем сердце живет грех, ты никогда не сможешь благодарить Бога. Я посетил как-то одну пожилую сестру, ей тогда было 84 года. Посетил ее в больнице и спрашиваю ее: дорогая сестра, как дела у вас, как со здоровьем? Она говорит: благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Ну, я думаю, человек пожилой, наверное, не понял вопроса. Я повторяю: сестра, как здоровье у вас, как вот... Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. И она пошла рассказывать этот псалом. Я уже потом, все, я понял, спасибо, сестра, уже не надо дальше. Есть люди, которые могут в старости благодарить. А мы, как молодые, в наших средних летах, как молодежь, научились мы этому или нет? Давайте, друзья, сейчас встанем на молитву, склоним наши сердца и головы перед нашим Небесным Отцом и воздадим Ему благодарение за этот пройденный путь. И попросим Его, чтобы Он научил нас быть благодарными христианами, благодарными детьми Божьими. А кто желает сегодня сердце свое отдать Иисусу, чтобы Господь вошел в твою жизнь, ты можешь выйти сюда вперед и помолиться Господу молитвой покаяния. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Будем молиться. Thank you. Oh.